Невидимый мост. Когда Макси открыл глаза, он увидел целую армию муравьев. Они направлялись прямо к нему. Впереди шел командир. В отличие от других муравьев, он был в форме с погонами и высокой черной шляпе. На груди позвякивали многочисленные медали. Командир отбивал такт одной из своих шести лап. Рядом с ним шагал муравей поменьше. Каска ему была явно велика и сползала на глаза. Но он словно не замечал этого и без остановки бил в барабан, висевший у него на животе. Муравьи подошли уже совсем близко к краю. Если они не остановятся, то свалятся в пропасть. Но в самый последний момент раздался приказ командира. «Смирно!» И в тот же миг вся армия остановилась. Только маленький муравьишка продолжил ритмично бить в барабан. «Отличная дробь, Моррис!» – похвалил командир. «Рад стараться!» – выкрикнул в ответ барабанщик. Затем командир обвел медленным взглядом трех стоявших перед ним незнакомцев. «Здравствуйте!» – сказал он, приподнимая свою высокую шляпу. «Здравствуйте!» – отвечали Макси, Амелия и Мола. Они по-прежнему не знали, следует им опасаться муравьев или нет. Конечно, это всего лишь муравьи, но их было так много, и они казались невероятно организованными. «Меня зовут генерал Фюрен-Мюрен. Я командую этим славным войском». Генерал указал на муравьев, выстроившихся за ним аккуратными шеренгами. «Это круто!» – выпалил, не удержавшись, Макси. «Генерал! Наверное, это кто-то очень важный», – решил он, судя по званию. «Кто вы такие? И что делаете здесь, в чаще леса?» – спросил генерал Фюрен-Мюрен. «Сюда мало кто решается заходить». И он поправил шляпу, которая немного сползла на бок. Амелия попыталась объяснить, что они заняты выполнением ответственного задания. Это заинтересовало генерала. «Я и моя армия тоже», – сказал он. «Мы, рабочие муравьи, постоянно выполняем задания». «Ох, наверное, это непросто», – вздохнул Макси, прежде чем Мола успел сделать ему знак молчать. Амелия на пару секунд задумалась, не ищут ли и муравьи золотой сыр. Надо бы об этом их расспросить. «А что у вас за задание?» – начала она осторожно. «Мы должны доставить домой эту бедняжку». Генерал указал на зеленую гусеницу, которую муравьи несли по очереди. «У нее что, лапы отсохли?» – спросил Макси и рассмеялся собственной шутке. Но Мола ущипнул его, а Амелия прошипела, чтобы он лучше самого себя держал в лапах. «Нет, ее ранили голуби-стервятники, когда она работала в поле». «Что? Голуби-стервятники?» – переспросили Макси и Амелия в испуге и невольно взялись за лапки. «Совершенно верно. А у вас какое задание?» – поинтересовался Фюрен-Мюрен. Макси объяснил, что им надо найти золотой сыр и вернуть его в замок. Генерал, похоже, знал о сыре. Он считал, что это сложное и важное задание. «Так почему же вы остановились?» – спросил он. «Вы что, столкнулись с какими-то препонами?» «Препоны? Что это?» – спросили мышата хором. «Препятствие, преграда. То, что мешает двигаться вперед». «Да, именно так», – ответила Амелия и указала вниз. «Например, вот эта река». «И обрыв», – поспешил добавить Макси. Ведь именно он сейчас был их главной препоной. Мола признался, что они не знают, как перебраться на другой берег. Но Фюрен-Мюрена это нисколько не озадачило. «У этой проблемы есть решение, как и у большинства проблем», – уверенно сказал он. Все трое с надеждой переглянулись. Какое же тут может быть решение? «Вы можете пройти по невидимому мосту». У Макси даже челка встала дыбом от удивления. «Что? Какой еще невидимый мост?» Удивленно выпалил он. «Похоже на волшебство», проговорила Амелия, потирая лапки. «Люблю волшебство». «Следуйте за мной, я покажу вам мост», сказал генерал. Макси смотрел во все глаза, но ничегошеньки не видел. На самом деле это было вполне естественно, ведь мост-то был невидимый. «Вперед, марш!» – скомандовал генерал Фюрен-Мюрен и зашагал вперед, а его армия за ним следом. Мола, Макси и Амелия припустили за ними. Надо было не отставать. Макси приготовился к долгому и трудному марш-броску. Но, сделав всего 8 шагов, Фюрен-Мюрен остановился и приказал. «Стой!» «Ты что, пошутил? Мы дальше не пойдем?» – опешил Макси. Фюрен-Мюрен сделал вид, что не услышал его слов. Он указал на реку и поинтересовался, видят ли они мост. Все трое в недоумении покачали головами. Макси набрался храбрости и спросил. «Прости, но как мы увидим мост, если он невидимый?» «А ты смышленый мышонок!» – похвалил Фюрен-Мюрен. Макси приободрился и, казалось, стал почти на голову выше от гордости. Вот какой умный вопрос он задал. А генерал предложил мышатам кинуть в пропасть палку. Так им станет ясно, где мост. Макси бросился на поиски и вскоре вернулся с довольно большой веткой. Он протянул ее Амелии. «Вот, держи, сестренка, ты кидаешь лучше меня!» Фюрен-Мюрен объяснил Амелии, что надо подбросить палку высоко вверх, так, чтобы она упала над рекой. Амелия размахнулась и со всей силы швырнула палку. Та пролетела немного и вдруг повисла в воздухе, прямо на середине реки. «Смотрите, она висит!» – крикнул Макси. «Палка висит в воздухе, видите?» Мола не верил своим глазам. «Это очень странно даже для королевства зверей», – пробормотал он, качая головой. «Ничего странного. На самом деле палка не висит сама по себе, а лежит на мосту, только он невидим», – объяснил Фюрен-Мюрен. «Да, это настоящая волшебная страна», – обрадовалась Амелия. Если это сон, то ей не хотелось просыпаться. Но Мола на всякий случай еще раз уточнил. «Они что?» «Смогут пройти по мосту и не упасть?» «Именно так», – уверенно ответил генерал. На этом Фюрен-Мюрен посчитал, что решил их проблему. На прощание он пожелал троим друзьям удачи. Его отряду пора было выполнять собственное задание. Мола, Макси и Амелия поблагодарили муравьев и тоже пожелали им удачи. Фюрен-Мюрен повернулся к маленькому муравьишке в большой каске и приказал. «Морис, бей в барабан!» Муравьишка тут же ответил хриплым «Есть!» и начал отбивать дробь. «Вперед шагом, марш!» – скомандовал генерал, и вся армия пришла в движение и зашагала по той самой дорожке, по которой пришла. Немного погодя, муравьи скрылись из виду. «Ну, кто первым пойдет по этому мосту?» – спросил Мола, с опаской глядя в сторону обрыва. «Чур не я, я самая маленькая!» Пискнула Амелия и покосилась на брата. «Не смотри на меня! Не пойду я первым по какому-то невидимому мосту!» буркнул Макси. «Чур и не я тоже!» заявил Мола. Амелия почесала в затылке. «Значит, никто? Мы же так никогда не перейдем на другой берег!» Все замолчали. И тут Макси осенило. «У меня есть план! Давайте возьмемся за руки и пойдем по мосту все вместе!» «Отлично!» – обрадовались Мола и Амелия. «Так и поступим!» «Ладно, тогда соберитесь с духом и возьмитесь за лапы!» – велел Макси, вставая между ними. Неуверенным шагом они подошли к краю обрыва. «Вот перед нами мост, пусть мы его и не видим!» – сказал Макси, стараясь говорить убедительно. И все же они не решали сделать первый шаг. «Начинаем на счет три», – сказала Амелия и начала считать. «Раз, два, три». Затаив дыхание, они шагнули в пустоту перед собой. Невероятно, но их лапы ощутили опору, и они потихоньку пошли дальше. «Сработало!» – обрадовался Мола. «Да, мы будто идем по воздуху», – сказал Макси. Все трое громко рассмеялись. «Как жаль, что нельзя это сфотографировать!» Огорченно прошептала Амелия. «Никто нам не поверит, если мы расскажем об этом!» Макси был с ней согласен. Но Мола считал, что мышата слишком много болтают, а движутся слишком медленно. «Лучше поторапливайтесь. Не так-то приятно идти по воздуху!» Пожаловался он. На середине моста до них снизу долетели водные брызги. Река под ними мчалась с бешеной скоростью. Грохот стоял оглушительный. «Ни в коем случае не смотрите вниз!» — крикнула Амелия. «О, какая высотища!» — прошептал в панике Мола. «Не смотри вниз, Мола! Гляди прямо перед собой!» — велел Макси. Эльф прислушался. Сделав еще несколько неуверенных шагов, они оказались, наконец, на другом берегу и вздохнули с облегчением. «Мы справились!» — ликовала Амелия. Но Мола вдруг начал строить какие-то странные рожи, а затем послышался звук, похожий на урчание. «Эй, Мола! Кажется, твой живот не очень доволен приключением!» — спросил Макси, и они с Амелией рассмеялись. «Простите, я так переволновался, что в животе будто все перевернулось», — смущенно ответил эльф. «Успокойся, Мола», — сказала Амелия. «Думаю, многие бы испугались, случись им пройти по невидимому мосту». Макси замахал лапами, подзывая Мола, чтобы тот немного отдохнул под деревом. «А пока Мола уговаривает свой живот успокоиться, я попробую понять, куда нам теперь идти», — крикнул он и скрылся за кустом. Стоило мышонку отойти немного, как он снова почувствовал следы родителей. «Они ведут туда! Идемте!» — позвал он и смело зашагал вперед. Мола и Амелия побежали за ним следом. Поиски исчезнувшего золотого сыра продолжались.